Глава 7. Нет, Сева, я сегодня не смогу. Работаю. Ну, это у тебя пятница, у меня график ненормированный. Да, конечно, я позвоню и напишу. Нет, я буду поздно. За Ваней присмотрят. Пока. Господи, как ты его терпишь? Он такой нудный. Лара театрально закатила глаза, приставила два пальца к виску, изображая выстрел в голову. Всеволод, по меркам Лары, не тянет на моего мужчину. Мы встречаемся год. Он первый, кого я к себе подпустила. Страшно подумать, но это так. Из чего это молодой, здоровый, в меру привлекательной девушке давать кому-то обет воздержания от секса? Я его и не давала. Само так вышло. Он нормальный, не блатной, не крутой, без понтов и выебонов. Тоска. Зато работает в прокуратуре. Толку я смотрю никакого, что он там работает. А если он такой хороший, чего с женой развелся? У Лары все мужики, что развелись, в чем-то дефективные, а ей и мне, по ее же определению, такие не нужны. Я не знаю, не сошлись характерами. Может, у него член маленький? Кстати, это немаловажный фактор в отношениях. Я тут читала... Лара, не начинай, нормальный у него член. Как-то после ваших встреч я на твоем лице не вижу радости. Помнишь, когда-то я встречалась с Колей? Ну, тот, что дальнобойщик, якобы, а на самом деле барыгой был. Лара страсть, как любит ворошить прошлое и вспоминать своих бывших дефективных, потому что, не будь они такими, она бы давно уже с кем-то из них жила на Рублевке. Да, у Ларисы большие амбиции. Она не отчаивается, не унывает, пилит ногти на дому. Зарабатывает, кстати, больше, чем я, которая ночами портит зрение, корпя над мелким текстом переводов. И что с ним? С Колей? Слышала эту историю несколько раз, но лучше пусть она говорит о своих бывших, чем о моем настоящем. У него нехилый был агрегат, в рот едва влезал. Лар, в доме дети? Вдвоем оборачиваемся в сторону детской. Лариса прикусывает губу. Она красивая, такая знойная, рыжая. Прямое каре чуть выше плеч. Полные губы, выразительные зеленые глаза. Фигура ближе так к плюс сайз, но все равно органично. Грудь, красивые ноги. Неудивительно, что она, как сексуальный магнит, притягивает к себе всех не имеющих комплексов и моральных принципов мужиков. Ваня с Жориком играют. Лариса делает мне маникюр. Ибо как я такая, не со свежим лаком, пойду на тусовку богачей. Это ее слова. Так вот, дай бог, у него был дружок. Я чуть живая была при каждой встрече. А судя по тебе, Сева там чисто головкой водит, и то не умела. Ларисе 32 года. Она, как и я, воспитывает ребенка одна, но она, в отличие от меня, знает, кто отец 8-летнего Жорика и даже получает от него алименты. Лара мечтает выйти удачно замуж, естественно, не за дефективного, и открыть свой салон маникюра. Я от всей души желаю ей второго, потому что это более реальная мечта, и считаю, что женщина должна сама себя обеспечивать, а не сидеть на шее мужика. Рада за тебя и агрегат Коляна. Да, пусть земля ему будет пухом. Помер, что ли? Убили. Разборки какие-то пьяные. Ужас какой. Ты в чем пойдешь-то? Лара, без сожаления о бывшем, сняла перчатки и посмотрела на дело рук своих. По глазам было видно, что мастер остался доволен. А вот я — не очень. Но главное — ей это не показывать. Лак, по моему мнению, был слишком ярким, вызывающим. Казалось, что все ногти в крови. Но для тусовки богатых подойдет. «Не знаю. Наверное, платье то. Синее». «Длинное? Ты с ума сошла? В нем только на поминки ходить». «Нормальное оно?» «Да для поминок нормальное. Я же не говорю, что оно отстойное». «Мой гардероб матери-одиночки, живущей только на свои доходы, состоит из одной юбки-карандаш, двух блузок, купленных на распродаже, там же приобретенных джинсов, а еще по мелочи. Футболки, толстовки, ботинки, кроссовки». В чем удобно, практично и не марка. А то черное такое, переливающееся, короткое, где оно? То, о чем говорит Лара, было из далекой прошлой жизни, как и синее для поминок. Черное, короткое, но с длинными рукавами и немного нескромным декольте я надевала еще на студенческие вечеринки в пабе с чехом. Так, давай, иди к себе, одевайся, я пока детей накормлю. Перед уходом покажешься и дашь адрес вашей сходки, чтобы я знала, где тебя искать в случае чего. Это лишнее. Я взрослая девочка. Взрослая, но адрес дашь. Обо мне так мать с отчимом никогда не волновались, как соседка. Но я рада, что Лара есть в моей жизни, что я сняла именно эту квартиру, что есть кому оставить сына на пару часов. Может быть, я заберу тебя после встречи? Скинь адрес, я буду ждать. Всеволод. Я даже не знаю, хочу ли я его сегодня видеть. Во всем теле с момента разговора с Мироновой какой-то мандраж и предчувствие неизбежного. Хрен пойми, с чем это связано. А может, это очередной звонок домой так меня подкосил? Раз в две недели выполняю обязанности хорошей дочери, звоню матери, но постоянно нарываюсь на отчима. Или она отвечает по громкой связи. Этот раз не был исключением. Фёдор Петрович в своей излюбленной манере дал понять, что я не оправдала их великие надежды, что живу в смрадном городе, который погряз в грехе так же, как и я. Из трехминутного разговора я поняла, что все живы, и отключилась. Коробила до глубины души, что им никак не интересен их внук. Родная кровь, так сказать. Никто никогда не спрашивает, как он, какие делает успехи, как его здоровье. За сына обидно, не за себя, но у него есть я. Мы есть друг у друга, а значит, все будет хорошо. Не знаю, я напишу. Спасибо. Всеволод не помешает со своей услугой. Конечно, придется остаться у него или пригласить к себе, но об этом я подумаю потом. Ответила, посмотрела на время. Нужно уже быстро собираться, разориться на такси, но сучка Милана обещала хороший гонорар, и часть его уже скинули на карту. То самое платье из прошлого нашлось не сразу, в самом дальнем углу шкафа, как и сами воспоминания о нем, где-то очень далеко и глубоко в моей памяти. Пришлось вместо топа надеть черный лифчик, приличные трусики, черные колготки, а когда платье, словно вторая кожа, легло на тело, посмотрела на себя в зеркало и немного зависла. 100 лет не видела себя такой. Длинные ноги, тонкая талия. Надо бы и немного поправиться, чтобы кости не торчали. Немного тонального, не слишком вызывающий смоки айс и красная помада, цвета лака на ногтях. Распустила волосы. Они стали с годами немного короче, волнистые от природы. Нужно было лишь зафиксировать это. Ботильоны на высоком каблуке. Подарок Лары на день рождения. Маленькая сумочка, пальто, шарф, и я готова. «Слушай, ну вот, красотка же. Да я бы тебя сама трахнула, но жаль, что я не мужик». Лара не стеснялась в выражениях, увидев меня. Ваня улыбался, показывая большой палец. А я чувствовала себя дебютанткой, что впервые ехала на бал. Пока ждала такси у открытых дверей соседки, появился Гера. Увидев меня, открыл рот и несколько секунд его не закрывал, почесывая лохматую голову. «Уль, ты такая секси. Я в первый раз тебя вижу такой». «Шумер, подбери челюсть, собери слюни и застегни ширинку. Эта клубничка не для тебя». Я дослушала диалог соседей. Такси уже ждало у подъезда. Села, чувствуя, как дрожат холодные пальцы. Было желание крикнуть водителю, чтобы остановился. Пойти обратно, купить бутылку вина, посидеть с Ларой. Но задаток был выплачен. Адрес мероприятия назван, и фамилия мужчины с его номером скинуты сообщением. «Некий Корнев Павел Львович будет ждать моего звонка. Моя работа на вечер — быть личным переводчиком и сделать общение мужчины комфортным». Предчувствие меня не обмануло. Надо было остаться дома. А бесконечный вечер только начинался.